Это, достойно, светлая память, настоящие советские люди, хоть и без советского генома. Но, что в нашем случае именно важно, космолет демонтировали до обшивки и оставили на месте падения. Ну нет проблем с металлами, а он фанил. Остались кабина, реактор и отработанные стержни. И склад советской корреспонденции, не выходило его извлечь, да и знали о его наличии только высшие офицеры, которые посадки-то и не пережили толком, только пожелали удачи голосом капитана после приземления. Извлечь так там и сейчас фон смертельный. Шульц аж со слезой, что в общем, понятно, сообщил, что мостик стал братской могилой героям, их не смогли даже похоронить, строительные роботы выгорали в запредельной ионизации схемами, при попытке достать тела для погребения. Так вот, осквернять могилу этих людей у меня рука не поднимется, это факт. Однако, мне это и не нужно. Наведенная радиация держится, но упала за пару сотен лет до высокого, но вполне приемлемого для меня уровня. Склад опечатан, и анаобменники, высокоустойчивые полимеры. Все равно заражен, конечно, даже советская наука против научной картины мира ничего сделать не может. Но барахло там, не радиоактивная жаровня, как окрестности корабля после прорыва теплоотвода. Примерно, конечно, всяко может быть, но в более-менее пригодности барахла я уверен. И, наконец, самое главное, из-за чего я собственно Светку к автобусу и дернул. На лунной базе точно был сервисный центр андроидов. Их на базе было почти 20. Собственно, первое время базу они основывали. Грузовозы летали не чаще раза в год, выгружали экипаж и технику, принимали смену и впрягались в контейнеры, таща их до земли. Чаще, нерентабельно, разорительно. Луна, как-никак, так вот, я, конечно, не имею стопроцентной гарантии, но на 99 уверен. В корреспонденции для советской части экспедиции точно есть расходники, запчасти и оборудование для сервисного центра андроидов. Их просто не может не быть. И рука Светки, и нет, синтоплоть, если очень повезет. По дороге прикидывал я примерные значения заражения. Все же все фонит, так что вряд ли колония микроорганизмов смогла просуществовать даже в транспортном контейнере. Да и он мог ее убить. Впрочем, у Светки уточню этот момент. Конечности для андроидов есть. Я даже интервью у Геннадия Балашихинского, сторожила лунной базы, помню. Он мимоходом, с улыбкой, говорил о вечной проблеме, потери конечностей у андроидов на производстве. В условиях не просто пониженной, а переменной тяжести, были на Луне с тяготением проблемы. Вот такой расклад, Свет, озвучил я расклад. Не хочется тебя излишне обнадеживать, есть тонкие моменты. Да не сказала бы, что тонкие, задумчиво протянула Светка. Скорее всего, оборудование и расходники для центра и вправду есть на Дюрере, тут ты прав. Капитан мог инициировать подрыв, да нет, бред, он умирал. Да и понимал, что все заражено так, что не доберутся. Кроме того, в той ситуации, скорее думал бы о том, как бы передать этот склад. И, никак, схему Союза я помню, если там пробило теплоотвод, там, как ты выразился, ядерный гриль. Зачем так сделано? Да места потому что нет, Свет, хмыкнул я, Союз, грузовоз. Ну а что контур полетел от попадания, так не рассчитывал его никто на обстрел. От метеоритов защита есть. Да и черта с два булыжник до метра что сделает, а вот ракета или орбитальный лазер, развел я руками, а я подумала, ты до мостика добраться хочешь, я хотел было возмутиться, да и возмутился, но решил из себя истеричку не строить, взял себя в руки, мало ли, да и вообще, не стоит с товарищем ссориться, да и, в общем, скушал я свое возмущение, нет, Свет, мостик Дюрера, памяти памятник, туда я не пойду, ровно ответил я. На что Светка просто кивнула, не комментируя, все же почувствовала что-то или сообразила. А вот на склад нам надо, и чем раньше, тем лучше. Опасности нет, Дюрер в защитной зоне обороны Столидара. И чем раньше достанем, тем быстрее обеззаразится. С синтоплотью. Нет, с синтоплотью, без шансов, Жора. Разве что временное там найдется. Чтобы колония 200 лет прожила, она должна быть активной, не в транспортном контейнере, а либо в центре, либо на андроиде. И только я собрался строить планы, как нам до Дюрера смотаться, ну а что, недалеко, всей опасности, повышенный радиофон, проскочу уж, да и умная кожа может и она обменной коркой пропотеть, как в автобус раздается требовательный стук, хорьки, что ли, и понадобилось что-то, хмыкнул я, топая к люку, Светка рядом шла, на всякий, и как прихватила, ну мало ли, Высовываю я, значит, из автобуса физиономию, а там хорьки, конечно, есть. Сгрудились в отдалении компактной группой товарищей, да и зыркают на наших визитеров. А визитерами был дядька средних лет, в коже, со звездами, хотя и не настолько постановочно выглядящий, как давешний Герц и его команда. То есть, понятно и видно, что парткомовский деятель, но дядька даже внешне серьезный, хоть и не старый еще, и в руках папочку инфопланшет несет, да и самое главное, рядом с ним помпа стоит, то есть явно именно с ним, помогает. Гражданин Верхозов, гражданка Радужная, при исполнении голосом осведомился этот дядька, а на наши кивки небрежно бросил, участковый носик, к вам имеются вопросы. Переглянулись мы со Светкой, задавайте. Имели ли вы, гражданин Верхозов, сегодня конфликт с Степановым, помощником народного дружинника? Не имел, честно помотал головой я, хотя уточнил. Он со мной, да, а я с ним, какой конфликт? Не знаю, делить мне с этим Степановым нечего, пожал я плечами. Носик на этот спич на помпу обернулся, но внешние диоды робота зеленым цветом мою правдивость подтвердили. Понятно, что полиграф в милицейском помощнике, первое дело, а с народным дружинником Герцем, продолжал докапываться до меня носик. Он меня зачем-то с собой позвал. Я отказался, развел я руками. В чем конфликт-то? Разве что Столидар маленьким обозвал, припомнил я. Понятно, сверился с датчиками помпы участковый. И кроме протоколированной встречи вы с гражданами Степановым и Герцем встреч не имели? Прокурорский уставился он на меня. А откуда я знаю, что у вас запротоколировано, что нет? Резонно поинтересовался я. Вас это ника, начал было носик, но тут загудел помпа. Протокольно установлен факт нападения помощника народного дружинника Степанова на гражданина Верхозова и гражданку Радужную. Через 2 минуты после иммобилизации нападающего произошел разговор гражданина Верхозова с народным дружинником Герцем, продолжавшийся 38 секунд. Вот после этого, не встречался, ответственно заявил я, и видеть их рыл лица несимпатичные никакого желания не имел и не имею, и не увидите, пристально вглядываясь в меня, мазнув взглядом по помпе, рубанул носик. Озадачился я, а что случилось, и вопросы вы мне странные задаете, гражданин участковый. Я ни к Степанову, ни к Герцу не подходил, они сами к нам приставали, словами нехорошими ругались. Нормальные вопросы, Верхозов. Мертвы они оба. Как выстрелил мне в лицо словами носик, пристально вглядываясь. То ли физиономистом себя мнит, то ли он и есть, то ли ловит меня на вранье через помпу. Его полиграф, конечно, хорош, но абсолютного полиграфа и не существует. А на безумцах, вроде бы, машинные методы определения правдивости работают вообще через раз. Что в данной, конкретной ситуации, мне скорее плюс. Этот носик от моей персоны видно, не в восторге, но и явно не настолько оголтелый, как Герц, ныне вроде как упокойный. А значит, ему, чтоб меня на реакции всякие раскачать, на возможной лжи поймать, надо самому говорить. Так что расскажет, а что это два деятеля померли, потому как иных тем для задушевной беседы у нас не имеется. А что с ними случилось? Ожидаемо носиком произнес я, на что тот веком дернул, на помпу опять зыркнул и нехотя процедил. Степанов в отхожем месте захлебнулся. Ну ни хрена ж себе. Искренне удивился я, переглянувшись со Светкой. Нет, ну он ужратый, конечно, был, но чтоб настолько, чтоб в рвоте задохнуться. Или он сгоря продолжил, не продолжил, и не в рвоте, а в самом унитазе захлебнулся, пырился на меня, как прожекторами, участковый. Ну он, блин, дает. Реально фигел я, какое зверское самоубийство, какое есть. А Герц, уже совсем заинтересовался я, распорная балка ужма, с 3-го этажа, на голову. Это что, здание разрушилось? Нет, одна балка, технарь. Опять выстрелил вопросом носик. Технарь, не стал скрывать я. И скажи мне, технарь Верхозов, как такое может быть? Да никак, решительно заявил я после нескольких секунд раздумий. Ужм, быстроразборная конструкция, если балка выпала, то минимум один блок складывается. Если комплекс из ужмов, то весь комплекс, быстро. А тут не сложился, протянул носик. Ну значит, точно кто-то специально сделал, потому что просто так распорные балки не падают, они конструкционную нагрузку несут. И не ты, и не я. Я у тебя волшебник выхожу. Мы в Безигитсшвайне сидели, сразу после встречи с этими не совсем живыми гражданами. И как я их удушегубил, если оттуда, сюда бегом. Ладно, в очередной раз позыркал на помпу участковый, и голос повышать не стоит. Врал, психически здоров, вслух поинтересовался он у помпы. Все реакции гражданина Верхозова соответствуют реакциям психически здорового человека, вря участкового уполномоченного народной милиции Носик, отрапортовал помпа. Гражданин Верхозов врал, выдал он, отчего булки у меня сжались, а рука и у меня, и у Светки, потянулась к нашим карабинам. Ну а физиономия у Носика стала настолько хищной, что и не передать. Гражданин Верхозов, вы, не волшебник, обратился ко мне помпа, укоризненно покачивая пальцем манипулятора. Нехорошо обманывать вря участкового уполномоченного, добавил он укоризненное покачивание башкой к покачиванию пальца. Следующие несколько секунд вся наша троица стояла с каменными рожами, зыркая то друг на друга, то на укоряющего помпу. Носик выход нашел первым, коротко ржанул, сплюнул на землю и кратко озвучил. «Узнаешь что-то, сообщи, первый участок по правой стороне главной улицы от ворот Столидара», на что я с каменной мордой кивнул. «Видел я его, опорный участок правопорядка Столидара». Тем временем участковый с помпой утопали, а мы со Светкой сначала заперлись в автобусе и умеренно проржались, а потом даже призадумались. «Да просто так сложилось», наконец, озвучила Светка. «И пьянета, и Герц, видно же, что людей притесняли. Вот кто-то и свел счеты». «Похоже, что так», согласился я. «Ладно, Свет, давай в дюрер». «Стоп», решительно заявила Светка. «Что такое?» опешил я. «Ты что, не хочешь?» «Конечно, хочу, Жор», отмахнулась Светка. «Но это, не горит. Первое, вот добудем мы руку, допустим, а я на обменник у нас есть, и даже с ним, сколько деактивация займет, от 3 до 6 недель, как я прикидываю», озвучил я. «Вот, второе, деактивировали, и что, как устанавливать будем?» «Так, во-первых, я обломки осматривал, в принципе, справлюсь, посадочное гнездо, несложное у тебя там, несколько болтов, винтов, гайкой гибких соединений, ну, полчаса работы, у тебя даже нейрокоммутационное соединение, на самозатягивающемся блоке, без пайки и чего-то такого, точно справишься, точно, вот с временной синтоплотью, с ней как раз нормально, Жор», улыбнулась Светка, «я же из нее перчатки как раз на такой случай в сервисном центре делала, срастется, она квазиживая, не так, как настоящая, но достаточно, тогда все равно, оголтело кидаться к дюреру нет никакого смысла, день-другой осмотримся, получше город узнаем, и не смотри так на меня, я сама этого побольше твоего хочу, но просто смысла нет туда, сломя голову, нестись», убедительно, признал я. «Ладно, Свет, давай смотреть, что в Столидаре интересного есть», и занялись мы беготней по магазинам и прочим местам Столидара, на людей посмотрели, на места всякие. Город, да сносный, если разобраться, даже с теми же мутантами, заходили мы к ним, апартеид, да, но там часть, помимо того, что страхолюдные чудища, так говорят-то с трудом, не все, конечно, но в целом, они работают, за это им платят, в город пускают только со справкой по отдельным разрешениям каждый раз, это да, но не гонит, и каких-то там злобных притеснений не видно, а я приглядывался. Тут скорее даже гуманизм определенный. Во Владимирской области явных мутантов просто прогоняли, ну если уж не убивали сразу, а с местной зверской фауной, что прогнать, что убить, разница невелика. Всяким козлам и пчелам пофиг, сколько у тебя рук. Ну да ладно, фиг с ними, с мутантами. А в целом, вроде и нормально народ жил, даже в Махновской торговой зоне. Ни разборок кровавых на глазах, ни нищих каких. На первый взгляд, точно нормально. Вот только с нашими целями выходило кисло, как ананасы. Ну, в смысле, пошли мы искать приличное снаряжение, технику. И есть, очень даже ничего есть, просто замечательное даже, только дорого запредельно. Ручное красноармейское оружие в Столидаре стоило гроши, да и не продавалось, а скупалось на переделку-переплавку. Не было у местных целей ни на каги, ни на гады, тем более ока, и то считалось оружием бедных. А основа стрелкового ручного оружия местных было немецкое производство, причем порохового там было раз-два, да обчелся. Электромагнитные разгонники, нескольких типов и видов. Лазерное оружие, я офигел, когда увидел, но поговорив с продавцом, понял, что в текущих условиях оправдано. А именно, в чем беда луча в атмосфере, даже лазерного, когерируемого, он быстро рассеивается, теряет энергию. И если атомная батарейка позволяет на 10, 15, да даже полусотне, при желании, метрах приличные режущие термические свойства луча удержать, то дальше дело швах, как говорят немцы. Соответственно, солдата таким в свое время вооружать просто глупо. Этих лазерных вояк просто из КГ с безопасного расстояния положат, особо не напрягаясь. А вот по нынешним временам, с целями в виде запредельного зверья, роботов-интервентов, истощивших уже свои патронные короба, но все равно чертовски опасных, электроразгонник как дальнобойное оружие карабин, а лазер, как скорострельное ближнего боя выходили как бы не идеальными. Но деньги, жоп надо столько, что волосы на жопе шевелятся, и это только за ручную стрелковку. Про что-то стационарное, на автобус, говорить страшно, да и металлополимеры нужны, и на обшивку, и на снаряжение. Шины, неплохо, конечно, но откровенно, по факту, мало даже для личной защиты. А уж несостоятельность теперешнего кузова козлы на рогах донесли. В общем, через пару дней, обогатившись массой информации, но совершенно не в радужном настроении, сидели мы со Светкой в автобусе, держа совет, что со всем этим нам делать и как дальше жить. Глава 9. Немецкие оккупанты. «Нам нужны жопы, Света», — веско заявил я. «Куда уж больше, Жорик. Мы и так, похоже, в ней», — невесело пошутила Светка. Я-то удивлялась, жетонов подготовки было миллиарды. Ну, большая часть сгинула в зараженных городах, это понятно. Но все равно, мда, с такими ценами, часть вопросов снимается, покивал я. «И ты забыла еще один фактор. Кооперативщики», — уточнила она, на что я кивнул. «Да, а что-то их и не видно особо. А это я, пока ты с девицами высоких внешних данных, но низкой социальной ответственности беседовала, у парторга выяснял», — фыркнул я. «Не пускают кооперативщиков в Столидар. Снимайте костюмы, показывайте рожи или идите надалеко. И правильно, вообще-то. Так, погоди, автоматическая артиллерия. Торгуют с ними, естественно. Но вне Столидара, внутрь их не пускают, да и с рельсами их послали в задницу. Тут река, а комфорт кооператива, проблемы кооператива. Искушали», — задумчиво протянула Светка. «Искушали», — констатировал я. «А я, Жорик, с девицами, высоких внешних данных, на которые ты глаза бесстыжие пялил. Очень даже стыжие, Свет, и давай по делу, бесстыжие. Но по делу выходит, что несунов в округе фактически нет. Все из городов, нужное, поставляется по реке. А вот снаряжать экспедицию против местной фауны, только чтобы наугад искать вокруг радиоактивного города, да еще отбиваясь от этой лютой фауны», — дополнил я. «Да, еще и отбиваясь, просто невыгодно. Столидар запускает 2 мощных тяжеловооруженных каравана в год, они объезжают окрестные города. Сами они также, примерно раз в год отправляют караваны, которые сюда заходят. Вот и вся местная логистика. Откуда тогда то раздолбанное шасси, от которого бега полз, и кто его подбил и куда делся?» Вслух задумался я. «Ну, это логистическая картина в общем. Могли быть отдельные приезжие или психи, типа нас, типа того», — хмыкнула Светка. «Не знаю я, Жора, у нас вопрос, нам нужны жопы. Я, вообще-то, с этого и начал. А вот то, что несунов нет, это хорошо, вот только, нас самих сожрут, если мы нормально не экипируемся. Да, то есть, нам нужно хотя бы ручное стрелковое оружие местного образца, очень желательно с броней. Это, только чтобы добраться до радиоактивных городов, найти там либо полезные нам, либо годящиеся на продажу предметы, и уже на них оборудовать автобус во что-то более или менее адекватное местным лесам, ну и Сибири», — невосторженно закончил я. «Только даже стрелковка стоит больше, чем все, что у нас есть. В общем, да, так и выходило. Даже шасси автобуса, хотя оно не стоило вообще ничего, кроме стоимости металла, красноармейские блокировки. При этом даже беглое ознакомление с описанием местной фауны мысль, ну, может, один раз пронесет гробило на корню. Ладно, козлы, хотя лютые сволочи. Куры здесь подросли и резали своими гребешками биофибру покрышек. Не сразу, но панацеей моя броня казаться перестала сразу. Пчелы, ну, пчелы и так понятно, только много их, сволочей. Скалопендры гадские, обзавелись, паразитки, меховым жабо и охотятся на дорогах. И куча всякого подобного, во что мы со Светкой не особо поверили, потому что рассказчики сами не видели, а болтали со слов надежных людей. Но могло ведь быть и правдой. В общем, покидать оборонительные границы Столидара нам как-то не хотелось. Оставалось найти жопы в Столидаре. «Ну, заработаю», — подумал лопоухий я под скептические хмыки Светки. «Причем, — спрашивал, — Чего, мол, хмыкаешь? В ответ: да слухи, ничего конкретного, но увидим. И увидели. Работы для техников в Столидаре было дохренища. Вот только для инженерной гильдии Столидара завели, туда тих в качель, этих немцев-перцев, средневековый цех. Ну, в чем-то, почему так, я понимаю. Эти оккупанты действительно классно работали, давали гарантию и опечатывали свою работу пломбой, гарантируя работоспособность чуть ли не головой. А у нас, ну, всяко бывало. Сам помню, как в инструкции прибора для работы с реликтовыми излучениями, на орбите, между прочим, была пометка мелкими буквами: после сборки обработать напильником. Но вопрос не в том, хорошо ли или плохо работали немцы. Вопрос в том, что на предложение работы техника все, вот вообще, включая обитателей торгово-портовой зоны, потребовали удостоверение этой самой долбанной гильдии. Единственное место, где хоть какая-то работа была, район мутантов. Причем, денег-то у них толком не было, но помог по мелочи за еду, в общем-то, который как раз у них было завались. Что, кстати, вполне подтверждало, что, кроме апартеида, мутантов особо и не угнетают. Урожай, кроме 10% острову, принадлежал им, никто не отнимал, только покупали. За гроши, конечно, но все же. Но, во-первых, они страхолюдные. И у меня, как у советского человека, вызывали инстинктивное отторжение. Я, естественно, с этим боролся, но неприятно было все равно. А, во-вторых, ни черта работа по починке проводки, нагревателей и прочей фигни меня к цели не приблизит. С голоду помереть, конечно, не даст. Но жить остаток своей жизни в Столидаре, работая за еду, ну, даже не смешно. Наконец, решились мы обратиться в эту самую противную гильдию. Ну, работы и вправду нет. Покажу им, какой я замечательный техник. Сейчас. Мерзкие немцы-перцы были в общем не против. А вот в частности, 3 года ученичества, причем мои реальные навыки и знания никого не волнуют. Орднунг, противно ругались оккупанты. 2 года в подмастерьях, получая 1/4 от стоимости работы, которую поручит тебе мастер. И только после этого, сдав экзамен и представив комиссии достойное мастера собственноручно изготовленное творение, я смогу просто винтить гайки в Столидаре, получая за это нормальные деньги. Ну, не только гайки, но без этой зловредной тягомотины я не мог и гайки крутить. Взывание к разуму, совести и прочим мифическим, для этих сволочей, атрибутом, злобно обругивалось их поганым ругательством. Орднунг, вот сволочи-то какие, расстроенно констатировал я. Надо бы, на этом я задумался, но Светка меня прервала. Погоди, Жор, а давай обратимся к этому, Шульцу. Вроде как знакомый, а все немцы, которых мы о нем спрашивали. Ну да, почтенный и уважаемый господин, только бы он не появился рядом, сил слушать его мудрые речи нет, фыркнул я, поддержанный Светкой. Думаешь, предложит обходной путь? Не исключаю такую возможность. Давай попробуем, согласился я. Завалились мы с утреца в поверженную свинину, отловили Шульца, накормили, напоили, жопами осыпали и поставили вопрос ребром: где бы честному технику нормально поработать сейчас, а не через 5 лет немецкого рабства? Сложный вопрос, Герр Георгий, серьезно задумался старик. Именно техникам, никак. Орднунг требует. Да что это за ругательство такое злостное? Взорвался я. Порядок по-немецки, пожал узкими плечами Шульц. Всего-то хотя тоже ругань. И что, Герр Шульц, вот вообще, никак. Думаю, молодой человек, думаю, вы и фройлин Светлана мне искренне симпатичны. Красноречиво позвенел он нашими жопами в кармашке, однозначно указывая, какая наша часть вызывает у него искреннюю симпатию. «Позвольте взглянуть на ваше оружие», — вдруг озвучил он. «Ну, такая, не самая деликатная просьба. Хотя, пусть смотрит», — решил я, отсоединяя магазин и передавая как переделку. Старик своим немецким носом его мало, что не обнюхал, затвор подергал и все такое. Наконец вернул. «Добрая работа. Простая, но сделанная на совести, не без смекалки. Ваша, Герр Георгий, моя, Герр Шульц», не стал скрывать я, с некоторой надеждой уставившись на пенсионера. «Зергут, так вот, Герр Георгий, могу предложить вам только один вариант. Ремонт в Столидаре не гильдейцу, практически недоступен. Но», значительно поднял он палец, выдержал паузу, «вы можете изготавливать и продавать, а поподробнее», заинтересовался я. На что Шульц выдал мне такие данные: Столидар, мощный транспортный узел, ну и торгово-промышленный центр, печать гильдии этих сволочных немцев, высоко ценится довольно далеко, и ставится не только на их товары. Есть этакий НЕСТ, немецкий стандарт качества, и часто торговцы с товаром обращаются к противным немцам за этими печатями, что их товар, произведенный в каком-нибудь Заполярье, делает на порядок надежнее и, следовательно, дороже в глазах покупателей. НЕСТ этот не дешевый, делается на совесть, но товар, улучшение или переделка с этой печатью, вполне продаваемы на территории Столидара и не только. Соответственно, пусть мои переделки карабинов будут не слишком востребованы в Столидаре и окрестностях, но как товар для идущих по реке судов, вполне. Ну и не только этим можно заниматься, имея вполне пристойную, для настоящего мастера, прибыль, чопорно подытожил Шульц. Вообще, сложности до черта, и жопы все равно нужны, больше, чем у нас есть, потому что нужна мастерская, место, станки. Но самое смешное, что все это не настолько дорого, как один комплект вооружения. Да и хотя нет, лазер и разгонник я не соберу, особенно на коленке, сам себя одернул я. Тут все равно покупать надо, а там уже смотреть, может, что-то можно улучшить, оптимизировать. В общем, распрощались мы с Шульцем, если и не в приподнятом, то точно не таком похоронном настроении, как зашли в Швайн. И только мы со Светкой выходим, как нам навстречу топает уже знакомая парочка. Вря участкового Носик и Помпа. «Вечер добрый, Верхозов», — нейтрально произнес Носик. «Здрасте, Носик», — не стал я утверждать, что вечер остался таким же добрым, как был до появления этого типа. «Вот ни черта не верю, что он с нами случайно встретился. А раз так, то при исполнении. А раз так, то опять какая-то гадость случилась. Кто-то там со страшной силой в унитазе утопился по пьяни, а подозрение на честного комсомольца Жору, чуть что, так сразу. Предчувствия меня не обманули. Правда, к счастью, смертей не было. Но, как очень противным голосом сообщил мне Носик, несколько из общавшихся со мной мастеров в общем, неприятности у них случались. Кто отравился до кровавого поноса, у кого пожар дома или в мастерской, у кого нога сломанная и булыжником там по башке получил. Носик, вы что, издеваетесь? Не выдержал я. Ну какое я имею отношение к поносу какого-то Гера Засранцева, когда я имя-то его не помню. Может и говорил с ним, конечно, но диареей награждать, бред какой. Вот и я считаю, что бред, Верхозов. Только этот бред вокруг вас творится. И очень мне интересно, отчего, прищурился он на меня. Да не знаю я, блин, не гадил я этим немцам перцем, не думал даже. И Светлана, тоже. Разве что пинка хотелось отвесить, уточнила Светка. Очень уж физиономии у почтенных мастеров были надутые, похлопала глазками хулиганка. Носик на диоды своего помпы попырился, в нашей правдивости уверился, но смотрел все равно подозрительно. Но коротко кивнул, сообщил: «Я слежу за тобой», и утопал. «Бред какой-то», охарактеризовал я происходящее. «Бред», согласилась Светка. «Думаю, может, заслужить, в смысле, если тебя незаслуженно обидели, нужно немедленно это заслужить», с серьезным видом выдала хулиганка. Ну, посмеялись, конечно, хотя бред бредом, и потопали в автобус, совещаться. «Итак, нам нужна мастерская», заложив руки за спину, мерил я недра автобуса шагами. «Не помешает», кивнула Света. «Но что-то мне не нравится эта история с Носиком и Помпой», хмыкнул я. «Только ручки и не хватает. Мне она да бредовая какая-то история». «Он не врал?» На всякий случай уточнил я. «Нет, не врал. И какие-то разговоры о полосе неудачи я краем глаза слышала». «Свет, вот только не начинай, а, ты, советский андроид, про какую-то мистику», махнул рукой я. «Ты, Жорочка, не учитываешь тот маленький момент, что слухи об этой мистике могут распространиться не только среди носиков с помпами и советского, умного, красивого и очень сексуального андроида Светланы». И вправду очень эротично изогнулась Светка, но и среди жителей Столидара. «И знаешь, Жорочка, мне кажется, что солнышко знания для понимания, что есть бред, что мистика, а что может быть, не совсем хватает. Думаешь?» «Задумался я». «Допускаю», ответила Светка. «И могут на пустом месте прийти бить, возможно, даже ногами», бессердечно покивала она. «Неприятно, это же отбиваться придется. Но что мы сделаем-то?» Озадачился я. «Мы даже если лунатизмом и страдаем, то времени гадить каким-то там посторонним у нас нет, я стараюсь», похлопала она ресничками. «Стараешься, да», признал я выдающиеся заслуги товарища Светы в плане полноты, занятости и разнообразия нашего совместного досуга. Я даже на девиц стал платонически смотреть. Вот как хорошо стараюсь. Да-да, с умеренным энтузиазмом поддакнул я. В общем, Свет, это не мы. И даже если это не какая-то дурацкая случайность, что мы можем сделать? Не знаю, Жора, но отмечаю и призываю к бдительности. Я призван и бдителен, откликнулся я. А теперь, Свет, давай к делу. Нам нужно место под мастерскую, желательно и под жилье там же. Автобус, на переделку, да и тесновато тут. Да, есть у меня идеи, покивала Светка. Группинсекс, заинтересовался я. Вот тебе, а не группинсекс, показала мне Светка бессердечную дулю. Пока синтоплоть нормальную не достанем, задумчиво дополнила она. Ну и ладно, не очень-то и хотелось, это я так, в познавательных целях. Угу-угу, очень скептично выдала Светка. Кабельера, Свет, нам жопы нужны, и в радиоактивный город мы не выберемся. А значит, Дюрер, с чего мы и начинали, Жора озвучила, под мои кивки Светка. Только, Жорочка, сделала она вид примерной пионерка. Маленький нюансик. Ну шо опять, мученически поинтересовался я. Стационарный я на обменник, Жор, рука моя да подожду. А вот вещи, если найдем на продажу или обмен, а они фонят, как сволочи, признал я. Да, нужен. А, ну естественно, посмотрела. 3700 жоп, рабочий, естественно, бывший в употреблении. Сука, в смысле, чего ж дорого-то так, посетовал я. Хотя и подъемно, если поработать. Но работать долго, потому что дорого. Так, давай вот как поступим. Свет, на Дюрер все-таки идем, посмотрим, проверим, что там и как. Может, и я на обменник стационарный не нужен будет, купим жидкость, отмочим твою руку, на такой объем жидкости и десятка проводов с кастрюлей хватит. Но это только на руку, а если на продажу? Да понятно, что нужен нормальный чан. Ладно, смотрим, что есть, берем ценное, а дальше либо мне месяц горбатиться на мутантов, голодая, бедненький, да, подтвердил я. Или поищем какую-нибудь работу. При таких ценах и расценки должны повыше быть. Принимается, согласилась Светка. А теперь иди сюда, Жорочка. Это зачем это? Осторожно осведомился я. От глупых мыслей о группинсексе лечить, конечно. Сама про него первая заговорила, буркнул памятливый я. Иду уж, потопал я лечиться. Энтузиазм Светка проявила совершенно нездоровый, и не будь улучшения бабхам, да и не будь я стойким и самоотверженным комсомольцем, было бы мне худо. А так, ничего, справился. И, с утра, после регламентного общения с ассистентом, несколько меня озадачившим, улучшения характеристик начали сыпать чуть ли не каждый день, но уточнить решил на следующий день. Тут надо с толком разбираться, вдумчиво, мы обратились к хорькам, на тему организовать нам экскурсовода до Дюрера. Мол, так и так, желаем посмотреть на памятник. Судя по всему, просьба среди приезжих нередкая, так что хорьки на это отреагировали согласием, попросив всего одну жопу. И, с каким-то нездоровым энтузиазмом сплавили нам петруху. Как по мне, они бы, если бы мы торговались, еще бы и приплатили, ну уж ладно. Ну а петруха, через дорожки с полями репы, лозами северного винограда и изредка попадающимися мутантами-огородниками, довел нас до расположенного в паре километров от северной окраины Столидара космолета. Дюрер был как Дюрер, в смысле, межпланетный грузовоз класса «Союз», с длинными и толстыми колоннами-контейнерами, нашлепкой жилой кабиной и реактивными соплами, и внешне, неповрежденный, что и логично в условиях изобилия металла, но фанил. Ближе пары сотен метров петруха нас не пустил, да и судя по дозиметру, и пара сотен метров было не слишком полезно. В общем, осмотрели мы добычу, выслушали петрухину трепотню, да и вернулись в автобус до ночи, отдыхать. Готовиться нам особо и не надо было, а вот передохнуть черта с два Светка отдохнуть дала. Ну да все равно ничего. А в ночи глухой, выбравшись из городской черты по бережку, не попадаясь редким помпам и гораздо более частым патрулям на глаза, вышли мы к Дюреру. Глава 10. Зелен виноград. Основной грузовой люк лежащего на боку космолета был полуоткрыт. Все ценное вытащили и ободрали, да и повышенный фон, в общем, в наличии. Створы не замыкали, так что в лунном свете даже была видна листва, наметенная внутрь темного помещения. А я мимоходом отметил, что ночное зрение ничуть не уступает Светкиному, то ли синергия улучшений бабтх, то ли что-то опять втихаря сделал, тихушник бионический. Впрочем, мелкие неэнергозатратные оптимизации ассистент проводил в штатном режиме, не оповещая носителя, согласно протоколу на резонный вопрос, а что за протокол, хамски отмазывался секретностью и недостаточным доступом носителя, хоть на прямые вопросы, на тему, а что это со мной за очередная фигня творится, отвечал, и то хорошо, мне надо было добраться до второго этажа, точнее, центрального коридора, заканчивающегося рубкой и нужным спрятанным складом. Устройство космолета было вполне подходящим, был только верх с рубкой, ну и низ с дюзами, а в плане расположения перемещения кольцевое устройство пустотного судна пола потолка не имело. Забрались мы со Светкой внутрь, прошуршав по нанесенной листве и прочему мусору, зашли за стену, включили атомный фонарик в режим ночника, ну и бегло определились с дальнейшими планами. «Так, дальше я сам», — озвучил я. «Я, если недолго, хотя и тут фон не маленький, а дальше хуже пойдет», — признала Светка. «Ладно, иди», — милостиво дозволила она мне. «Вот спасибо, Светочка», — раболепно покивал я, чуть не заржав, посмотрев на щелкающую клювиком подругу. «А что, не все ей над Жорой шутки шутить, я вот тоже с чувством юмора, остроумным, между прочим», и полез по обшивке коридора, лестницы, они все были вполне лазильными, а сам космолет, темен и пуст, что логично. Первое время я с некоторым опасением вглядывался электрозрением. Ну, мало ли, заведутся какие тараканы сволочные или еще какая-то пакость, о которой думать не хочется. Но Дюрер был по-настоящему пуст, так что, хоть оглядываться времени от времени не прекратил, но опасения отступили. Компанию в темных и металлических коридорах мне составляла только вездесущая и делающая не менее предосудительные вещи Плюка. «Сколько же тебя, чхи?» В очередной раз чихнул я. «Активирован аварийный протокол чистые легкие. Она же радиоактивная, дошло до меня. А локализация в легких, самая поганая из всего возможного для радионуклидов. Тут даже у бабтха с уклонами проблемы могут появиться. А я опять не подумал, дурак я какой-то. Хотя нет, слишком много разноплановых задач. Просто голова кругом идет, вот и вылетают из головы самые очевидные вещи. Да и не слишком очевидные, помещение все же. Так что точно не дурак, но о мелочах надо все-таки задумываться». Тем временем дышать стало заметно тяжелее, воздух с легким шипением проталкивался через горло, а в нем стало першить, да и сопли потекли, не сказать, чтобы потоком, но чувствительно. Это, очевидно, бабка слизь в горло напустил, ну и выводит ее с радионуклидами. Так что быть мне, раз уж я без респиратора какого, сопляком. В итоге, отсмаркиваясь и откашливаясь, дотопал я до конца центрального коридора. Дверь в головную часть корабля была закрыта, фанила уже смертельно для человека, но, в то же время, была запитана. И вообще, мешанина энергоконтура в головной части космолета отчетливо проглядывалась. Так что собрался я, да и потопал к дверям, автоматика должна была работать, допусков же, быть не должно, Шульц про роботов говорил, да и гражданский космолет, все-таки. Дверь на мое приближение отреагировала, отодвинувшись в сторону, подняв в свете фонарика Плюку, и тут же я прыгнул в сторону, машинально среагировав на боль, и в стену въехал больно, но рука, обожженная рука, болела куда сильнее. Гражданский космолет, женщина легкого поведения, возмутился я, рассматривая чувствительный ожог на тыльной стороне ладони, а в клубах пыли светились алым лучи лазеров защитной системы, беспорядочно полосующие открытый дверной проем. Это если бы не пыль, мог бы и руки лишиться. Пошел Светке за лапой, а остался без своей, блин. Так это хотя нет, лазерная система защиты, в принципе, нормально, чхи. Вслух задумался я, но какого черта она атакует? Хотя ионизация, сам себе ответил я. Вот же блин, простой безопасный поход, чуть не помер. Понятно, что ЭВМ комплекса безопасности просто протухло за пару сотен лет в запредельном фоне. Но что делать-то? Без пыли меня стационарные защитные лазеры на прожаренные кусочки напластают. Да и пыль, ни черта не надежная защита. В принципе, если добраться до кожухов, можно подключать все это дело, не так это и сложно. Но если это стандарт, три турели, а три луча с разных траекторий на это тонко намекают, пока я буду одну колупать, если чудом доберусь, оставшиеся две меня поджарят или порежут, или совместят, все включено, блин. Так, нафиг, шмык, после минутного раздумья решил я, по-дурацки начали, не подумали, не подготовились, имеем закономерный результат, хорошо, что жив, а пока пойду-ка я отсюда, надо думать, да и противогаз захвачу, и бегом добрался обратно, посвятив Светку в ситуацию. пыль, да, не подумали, признала она, как-то в голову не пришло. И думаешь вернуться, сначала подготовиться, чхи, кивнул я, Свет, там дуром не пройдешь, сломать и обесточить не проблема, изнутри, а эти сволочные лазеры вход полосовали все время, пока дверь открыта была, на что Светка понимающе кивнула, и так, бесславно, сопливо, с ожогом, ну, хоть живые, направились мы в обратный путь, в голову какие-то дурацкие мысли стучались, но я их решительно угомонил, ни хрен бегать, как птиц безголовый, чуть не добегался, поспим и будем решать, что делать, правда с утра, пережевывая завтрак, я вспомнил, вот правильно сделал, что поспал, что собирался уточнить у ассистента, и не его протокол чистые легкие, тут понятно, а причину, по которой улучшения параметров стали сыпаться на меня, как из рога изобилия, единственное, что показывало задержку, так это адаптация, но там понятно, уклоны чертовски ресурса, и энергоемкие, так даже она занимала день, не больше, так что вопрос надо уточнить, в плане. Что это со мной происходит-то? Аварийный протокол возвышения носителя успешно реализован. Ошарашил меня бабх такой информацией, ничего не скажешь. Но надо уточнить все-таки. То есть я сейчас питаюсь на 70 больше стандартного человека? Для начала уточнил я. Некорректно, товарищ Верхозов. В условиях отсутствия ОСАП сохраняется режим экономии энергии. Организм носителя потребляет на 69-72 больше питательных веществ. В несколько отличной от стандартного рациона советского человека, пропорций, а конкретнее, бабх, не стал я беситься, сколько это в еде, ориентировочно, двукратный объем потребления питательных веществ, ну, в принципе, сносно, прикинул я, сколько я могу обойтись без еды, кстати, на текущий момент, с учетом запасов бабх в виде сублимированных питательных веществ в клеточных хранилищах, 72 часа носитель может обойтись без пищи, не нанося вреда здоровью, 91 час, с условно допустимой потерей мышечной массы, дальнейшие ограничения поступления питательных веществ категорически не рекомендуется, даже побольше нормы, выходит, порадовался я, а больше 4 суток не жрать, нафиг надо, и так понятно, что помру с голоду, кстати, пропорции примерно соблюдаются, в плане ограничения рациона, ну скажем так, если я половинной буду есть, то 8 дней на половинном пайке буду в норме, правильный вывод, уточнение, сроки и расчеты предоставлены для сбалансированного питания, диспропорция веществ сокращает обозначенные сроки, ну это момент понятный, слушай, кстати, а завершение аварийного режима не связано с потерей хранилища данных, уточнил я, бабх вынужден констатировать, что не обладает достоверной информацией, судя по анализам и косвенным данным, вероятность нештатного завершения аварийного протокола по причине утраты данных 0465, а что там было, не выяснил. Примерно, как понятно, уточнил я, а то ответит нет, знаю я его морду бионическую. Наиболее вероятно, банк химеризаций, связанных с пустотным пребыванием советского человека. Данные о проекте «Коммунист в космосе» присутствуют в базах данных, косвенно установлено, что БАПХИУМ-03 ориентирован на данный проект, однако баз химеризации для пустотного существования, пребывания и функционирования не обнаружено. Признаков иной утерянной информации не обнаружено, товарищ Верхозов. Ну, не самая тяжелая потеря. Хотя и жалко, конечно, признал я. Ассистент-планировщик выражает солидарность с вашей оценкой, товарищ Верхозов, по обоим пунктам. Химеризация организма носителя для работы в пустоте в текущих условиях может рассматриваться исключительно как отдаленная перспектива с непрогнозируемой вероятностью воплощения. Не слишком оптимистично, хмыкнул я. Впрочем, на нетронске со скафандрами, да даже с танками по производству, проблем нет. Побыстрее бы только, вздохнул я, а то жердяи все сломают. Вот не ломали 200 лет, а сейчас разломают, потому что сволочи жирные. «Слушай, а умная кожа?» – задумался я, формулируя, вроде есть у нее функционал защиты от светового поражения. Сколько она держит? На основе анализа действий носителя, БАПХ интерпретирует вопрос как уточнение, сможет ли химеризация умная кожа обеспечить в режиме фотозащиты безопасность носителя от работающего лазера стационарной обороны важных объектов? «Ну да», – хмыкнул я, – «сам понимаю». По-дурацки, не в сказке все-таки, но от спроса мозги бантиком не заплетутся, так что, а мало ли, ответ нет, товарищ Верхозов, Пребывание кожи носителя в зоне уверенного поражения оборонительного лазера приведет к ее разрушению в течение 2-1 секунды в режиме фотопротекции. На основе анализа вношу дополнение. Защитная система глаз носителя позволит пребывать под излучением не более 0,7 секунд, после чего начнет разрушаться. Ясно, понятно, сказки не получилось, хмыкнул я. Ладно, сворачиваем сеанс, буду думать. Принято. Завершаю сеанс коммуникации с носителем. Все равно настроение приподнялось. Окончание этой дерганой тягомотины «Сжри или умри» искренне радовало. Да и стал я быстрее, сильнее и... Есть надежда на лучшее, хмыкнул я, и стал обсуждать со Светкой, а что нам с этими злостными лазерными турелями-то делать. Точнее, мне, потому что Светку в фон перед головным отсеком я просто не пущу. Защита защитой, но в общем, нафиг, даже не в том, что она девушка, дело. НВМ, которая ее мозг, при всех прочих равных, структурно, ВМ, хоть и нейро, конечно, ионизировать эту деталь андроида, даже слегка, точно не стоит, у нее и так некоторые отклонения, хоть и по-человечески понятные. Вот только что-то ничего толкового в голову не приходило, типов защиты от луча всего два, поглощение и отражение. Поглощение, это пыль всякая, как естественный пример, но ни черта нужную плотность пыли не создашь, чтоб погасить луч оборонительного лазера практически в упор. Заковыка еще в том, что они регламентно ставятся так, что каждые две турели простреливают место крепления и окрестности третьей. Так что и с отражением как-то кисло выходит. Практически идеальное зеркало, прикрывающее от отключаемой или ломаемой, но меня душит неопознанная химеризация, как только я думаю о том, чтобы оборонительный лазер разломать. Турели и, одновременно, от двух других. Как-то воображение пасует, такое зеркало представить, а всякие напыления ну дадут пару-тройку секунд, пыль, ну еще секунд пять, если очень густая и не в упор, добраться до турели относительно целым, и радостно прожариться разрезаться. В общем, даже в сочетании напыления, пыли и носимой защиты выходило кисло. Ни хрена я не успевал, максимум деактивировал одну турель, после чего помирал в муках. Жор, помолчав минут 10, созерцая мою кислую физиономию, протянула Светка. А что за детектор у оборонительных лазеров? Фоторецепторы, терморецепторы, вскинулся было я, прогнал варианты в голове эскиз. Невидимкой не сделаешься, хотя тепло. Жорочка, я тебе говорила, что ты очень умный. Прикрыла глаза руками Света. Нет, и правильно делала, признал я. А чем бы таким их ослепить-то? Ловчий. Почти одновременно произнесли мы. Выходила у нас такая картина. Нейлонобелковые блимбы паутины ловчего. Три выстрела. Самая прелесть в том, что даже когда лазер прожжет, если будет прожигать, но рассчитывать надо на это, часть паутины, он просто застынет в стационарном положении. Мощности приводов на то, чтобы порвать блямбу нейлонобелка, никак не хватит, а клей там прочный, быстрый и хороший. Свет, ты и вправду умница, подытожил свои размышления я. Я такая, покивала андроид, но есть сложности, и не одна. Первое. Ловчему надо время между выстрелами. Второе. Выстрелы мне надо сделать под огнем. Третье. Времени двум турелям освободить третью давать нельзя. А могут? Скептически поинтересовалась Светка. А черт их знает, честно признался я. Но исходить надо из этого. В общем, потрясли наши запасы, даже сбегали к противным немцам. Нужны были некоторые расходники, дорого-о, но подъемно, а цель, даже если в дюрере только рука, многократно окупает любые затраты. В итоге, помимо металлической пыли и легких шашек, эту пылюку раскидывающих, обзавелся мой костюм техникой противогаз костюма радиозащиты зеркальным напылением. Надолго, конечно, этого не хватит, но нам надолго и не надо. А главное, радовался я, пробираясь со Светкой по берегу Печоры, сопляком я на этот раз не буду. Думал втопить бегом до головного отсека, но как-то тише едешь, будешь. Как-то прочувствовалась эта истина, так что пусть и не телепался до люка, но и не бежал сломя голову. Светка, кстати, на этот раз поднялась в центральный коридор. Скучно, мол, ей. Ну, разница в фоне не критичная, если к головному отсеку не приближаться, так что пусть. Ну и начал воплощать наш план. По стеночке приблизился к распахнувшимся воротам, закатил пылевые шашки, дождался практически непроглядной черноты, где тусклые рубиновые лучи давали прекрасную наводку, и стал в перебеге, от стены к стене, стрелять. Три перебега, полторы секунды на подготовку ловчего. Ну а Упчик позволил не промахнуться. Так что через 5 секунд я был уже в коридоре головного отсека, позади Турили. Немного ругался на нас за такую хорошую пылюку, но не серьезно. Все правильно сделали, вообще-то. А что не видно ни черта, так электрозрение все нужное показывает. В общем, с облицовочными плитами, за которыми проходили кабели питания Турили, лопаточка моя прекрасно справилась. Как и с самими кабелями, хотя и не очень приятно было ломать, но, надо. А последняя даже мигнула лучом лазера, в направлении ворот, так что это я молодец, оценил я свою разумную позицию позади Турили, и потопал вглубь коридора. Пока металлическая пыль не осядет, делать у Турили нечего. Шел, фон рос, на мостик даже не стал пытаться заходить. Там по регламенту 2 защитные турели, это раз. Ну и на самом деле тревожить место последнего упокоения героев не стоит, это 2. Так что повернул я в боковой коридорчик, заканчивающийся дверью за поворотным, опечатанным пломбой с печатью Ничтфнен. Не знаю уж, что это там значит, ну и фиг с ним, заключил я, перехватывая трос печати с лужкой и вращая штурвал. И очень неплохо вышло. Запчасти для андроидов были, по сути, можно было андроида собрать целиком, кроме НВМ, конечно, и даже временная синтоплоть. А вот баллоны с синтоплотью обычно отзывались шелестом песка, но прихватил, на всякий, и поскакал, закрыв склад, к Светке. Обрадовал рукой, расстроил, точнее, она меня расстроила, подтвердив, что синтоплоть в баллоне невосстановимо мертва, баллоном, и побежал обратно. Куча содержимого склада для советской части экспедиции нам была нафиг не нужна, да и на продажу не годилась. Но, не все, автохирурги с полным ресурсом, ручные мультистанки, это и мне пригодится, потирал руки я, сыгача к входу в дюрер с очередной порцией добычи, банальные, точнее, повышенной мощности атомные батареи. Собственно, это то, что я мог поднять, ну и пригодится как нам, так и на продажу. И начали мы со Светкой перетаскивать добычу до автобуса. Все фанило, но умеренно. Продать, конечно, не продашь, но в автобусе на пару-тройку дней оставить можно без последствий. Напоследок демонтировал я защитные турели. Вручные их вряд ли переделаешь, но на будущий автобус, да еще с учетом батарей повышенной мощности, милое дело. С ними мы в автобус, уже в предрассветных сумерках, и погрузились. Развалились устало, улыбнулись друг другу, и тут послышался требовательный стук в обшивку автобуса. Переглянулись мы со Светкой, пожали плечами, хотя электрозрение визитера и сопровождающего идентифицировало. Так что поднялся я, покряхтывая, ну и мстительно и громко заорал, идя к люку. Кому не спится в ночь глухую? И открыл люк. Ты где был, Верхозов? Хамски поинтересовался в реаучасткового носик, сверля меня прокурорским взглядом. Глава 11. Столидарская мистика. Вообще, неприятный вопрос мне задал этот носик. И я бы даже беспокоился, если бы не 2 «но». Первое «но» – мы, мотаясь по городу и ища товары, а впоследствии работу, внимание в реаучасткового уполномоченного учли. Ну видно, не нравимся мы ему, да и самому мне какая-то нездоровая чертовщина, вокруг нас творящаяся, не нравилась вот ни разу. Соответственно, и я, и Светка озаботились выяснить, а кто что чего в Столидаре может, на что право имеет. Понятно, что бред, и в Союзе все было правильно, но есть как есть, и не знать, как это есть, идиотизм. И выходило, что носик ограничен своим помпой, который действует по законам Союза. Правда, были некоторые нюансы, до которых мы не докопались, но, по большому счету, так, помпой был вторым «но», силовая поддержка, детектор лжи, много полезного, но творить всякую непотребщину, как уже доводилось, чтоб его видеть в Столидаре, носик просто не мог. Так что я на этот вопрос и прокурорский взгляд носика физиономию состроил ехидную и засыпанную и протянул. Так ваят кому не спится в ночь глухую, Верхозов. Прекрати кривляться и отвечай, где ты был? Аж физиономией покраснелые глаза выпучил носик, впервые на моей памяти. Это что-то серьезное, видимо, а не приступ бессонницы во всех грехах подозревающего честного Жорика участкового. Просто так он орать вряд ли бы стал. Гуляли мы со Светланой в окрестностях Столидара, любовались замечательными пейзажами в лунном свете, дополнил я, ни словом не соврав. В Красном районе были, рявкнул участковый, вообще в другую сторону ходили, и в город не углублялись, помотал головой я. Как же ты меня достал, Верхозов, устало выдохнул носик, разглядывая диоды своего помпы. «Носик, я, вообще-то, к тебе не подхожу, встреч не ищу. Достал, так не лезь ко мне», — предложил замечательное решение я. «И что опять случилось? Угадай», — саркастично скорчился Носик. «Ну, судя по твоей физиономии, времени неурочного визита, кто-то помер», — проявил индуктивные способности я. «Януца, какой ты догадливый». «Вря, Носик, вынужден напомнить, что обсценная лексика позорит звание временно исполняющего обязанности участкового уполномоченного милиционера», — укоризненно прогудел Помпа. Рожа у Носика в этот момент стала настолько несчастная, что я его натурально пожалел. «Не испытываю к персоне приставучего участкового никаких симпатий, ну пристает не по делу же, паразит. Но не посочувствовать угнетенному кибернетическим диктатом человеку я просто не мог. Из чего ты посчитал, что это я?» Полюбопытствовал я. «И кто? У тебя и Радужный позавчера был конфликт с дружинной группой Измайлова», начал было Носик, но тут я взорвался. «Потому что да, был конфликт». Взбесился я люто. «Заходили мы к очередному немцу-перцу, в переулке неподалеку от центральной улицы. Выходим от этого инженеришки, и тут видим картину. Группа из пятерки мордатых, ну, в рамках теперешней субтильности мордатых, буквально в паре шагов пинает дедушку. Не насмерть или что-то такое, конечно, скорее оскорбительно, чем реально нанося ущерб. Но хамство-то какое. И троица из фольксштурма меня возмутила, хотя они, ну про них и Шульц, да и вообще все говорили. Защищают только немецкое, в остальное не лезут. Тут не столько лично к самим фольксштурмовцам претензии, сколько к организации в Столидаре в целом. Чуть ли не договора с островом и парткомом, что фольксштурм никуда не лезет и ни во что не вмешивается, кроме дел своих непосредственно охраняемых. Ну да ладно, подошел я к этим парткомовцам, почти без мата спросил, что они творят, паразиты такие. Паразиты ответили матом и были биты ногами. Заодно результат улучшения себя протестировал, чем оказался доволен. И вот мне Носик о конфликте трындит, сволочь этакая. «А ты знаешь, Носик, очень гневно начал я, знаю». Перегнули палку с Илюшиным. Он за 2 месяца должен был, чтоб ты знал, за охрану парткому. И его 5 здоровых лбов, ногами. Вот кто бы о здоровых лбах говорил. Я говорю, Носик. В общем, был конфликт у них. Не хамили бы и ноги не распускали, не было бы его. И не пострадал. Кстати, никто, уточнил я, решив не лезть на рожон. Показания бойцов фольксштурма сняты, и по инциденту к тебе, Верхозов, претензий нет, нерадостно выдал Носик. А насчет не пострадал, у дружинника Горюнова было сломано 4 пальца, а я случайно наступила. Высунула физиономию из люка Светка. Он, гражданин Носик, приличной девушке такое предложение сделал, что я совсем растерялась. От растерянности с ноги на ногу переступила. Сам виноват, заключила Светка и втянулась в автобус. Кто там помер-то, из чего, уточнил я. Все, Верхозов. 4 часа назад, угорели в бане, ну бывает, наверное, в электрической бане, и пануться, реально офигел я, это вообще как, я у тебя хотел узнать, огрызнулся Носик, ты, Верхозов, как колдун проклятый, на меня 3 раза, выразительно потряс он пальцами, падали камни и крепежи, они не могли упасть, там никого не было, ты говоришь с людьми, им плохо, ссоришься, они умирают, как, Носик, блин, не знаю я, сам же понимаешь, что бред это, ну что за мистика дурацкая, колдун, как гневно, так и растерянно заявил я, в общем, Верхозов, и ты, Радужная, повысил голос Носик, вы меня достали, вокруг вас творится какая-то бесовщина, и я верю, что вы не при делах, взмахом руки остановил он мои возмущенные слова, но вы живете на моем участке, и со всего Столидара, где ты, хамски ткнул он в меня пальцем, Верхозов, потоптался, мне шлют сводки, участковые, дружинники, мне, чтоб вас дружинники не пришли убивать, пришлось час их угоманивать, это, вообще-то, твоя обязанность, обдумывая и вправду неприятную ситуацию, протянул я, моя, Верхозов, но меня уже достало, и по-хорошему прошу, вали отсюда, не понял, уже набычился я, Столидар, не изгоняет, вообще, этот момент был, как по мне, правильным и этаким краеугольным камнем становления Столидара как, по сути, районного центра. Фауна в округе лютая, без кавычек, и Столидар принимал на своей территории всех, включая мутантов, собственно, подозреваю, мутантский район потому и возник. С работой и едой сами разбирайтесь, что не всегда красиво, но именно пребывание за защитными линиями доступно всем. И выходило, что валите из Столидара, это эквивалент смертной казни, для местных уж точно. То есть сама казнь за всякие зверства и негодяйства в столидарских правилах была, а вот изгнание, нет. Верхозов, ты издеваешься? По-моему, ты издеваешься, Носик, честно ответил я. У нас транспорт в дырах, и я законы города читал. Точно издеваешься или тупой? Пробормотал Носик себе под носик. Я, прошу, аж перекосила участкового, перегнать свою рази Анную Колымагу и себя с привратной стоянки центральной улицы. Товарищ вря участкового уполномоченного. Позже, рявкнул Носик, и Помпа, к моему искреннему удивлению, заткнулся, укоризненно помаргивая диодами. А, дошло до меня, а куда, и на какие жопы, а меня еед, Верхозов, я не шучу, вас шло 100 человек убивать. Убивалка не выросла, огрызнулся я. Так, Носик, ты мне толком скажи, куда нам, и жоп у нас не так много. Что, уедете? Недоверчиво прищурился он на меня. Ну не идиот же я, и сам от этой дичи немного ох удивляюсь. Так что, если есть куда, не слишком дорого, говори, кивнул я. В торговый район валите, Верхозов, и таким своей мистикой хоть всех изведи, это их проблемы будут, независимых, сквозь зубы процедил он. А где там, куча стоянок, ангаров, уж жопу другую в день найдешь, колдун, ну пару, найдем. Так, Носик, я тебя услышал, займусь, мне починиться переоборудоваться. Начал было я, посмотрел на рожу участкового, прочел там большими буквами написанное отношение к моим желаниям и проблемам, ну и не стал расписывать. В общем, днем направимся. Как найдем место, переберемся, кратко подытожил я. Очень меня этим обяжешь, Верхозов, настолько кисло ядовито произнес Носик, что я с интересом уставился на сталь пола перекрытия. Ну вот непременно должны были ядовитые слова участкового пол проесть. Но, к моему удивлению, дыра не учинилась. Бывают же чудеса. А Носик махнул лапой, полуповернулся и, уже уходя, бросил. И подарочек свой прибери, только проверь, а то думаю, кто-то решил от тебя ядом избавиться, и утопал, с этими словами. Подарочек, заинтересовалась Светка. А черт знает, признал я, куда-то под автобус смотрел. Спрыгнули мы с автобуса, и впрямь, на стали под дверью лежит свиная, жирная такая нога, перевязанная затейливым, хотя кривоватым бантиком. Отравить какая-то сволочь хочет, озвучила Светка. Да нет, Свет, растерянно констатировал я, причувствовавшись химанализатором, нога как нога, свиная, свежая, никаких ядов или чего-то такого, граната или мина, бред ведь, зачем к ноге, но давай проверим. Проверили, нога как нога, свежая, жирная свиная нога, без сюрпризов каких, я ее к рукам прибрал, нечего провизии на полу валяться, и вообще, правильный подход в обращении со свинским племенем. А после мы с полчаса пытались со Светкой понять, что за хренотень вокруг нас творится. Нет, ну Носик, конечно, не ангел и вообще засранец местами. Но вокруг нас творилась какая-то уму непостижимая дичь. Впрочем, ни до чего толкового не додумались. Либо статистика мутировала, ополчилась на нас. Либо какой-то психопат пытается нам навредить, подставляя таким вывернутым образом под гнев силой служб Столдара. Что, прямо скажем, бред почище статистики мутанта. В общем, Свет, фигней мы страдаем, констатировал я итог получасового обсуждения. А у нас даже места, нам хватит, плюхнулась мне на колени Светка. Ну в общем, да, признал я, а вот в частности, нам нужно обеззаразить кучу оборудования. У нас жоп меньше 150 осталось, автобус в дырках, твоими подушечками заткнутыми. Вот, пригодились, кстати. Пригодились, даже не спорю, но надо действительно место искать, и жопы на я на обменник, потер я виски, ума не приложу, где их брать, давай искать и думать, Жор, рассудительно предложила Светка, и ты мне руку нашел, в общем, направились мы в торговый район, искать место, ну и, если повезет, работу, уже за полдень.